Уля в светлой вязаной кофточке, присланной из дому и шедшей к ее черным глазам и волосам, сидела в углу камеры и, таинственно поблескивая глазами, рассказывала девушкам, сгрудившимся вокруг нее, тайну монастыря Святой Магдалины. Теперь она изо дня в день рассказывала им что-нибудь занимательное с продолжением. Они прослушали уже овод, ледяной дом, королеву Марго. Любка отдохнула немного и села, невнимательно прислушиваясь к рассказу Ули. Потом перевела взгляд на Маю Пеглеванову, который день лежавшую не вставая. Майя была когда-то секретарем комсомольской ячейки в школе, и ее теперь мучили больше других. Любка увидела Маю, и неутоленное мстительное чувство к мучителям зашевелилось в ней, ища выхода. «А что? Нашего народа не сломит никто, — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах. — Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может? Может быть, мы погибнем? Мне не страшно. Да, мне совсем не страшно, — силой, от которой содрогалось ее тело, — говорила Любка. Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими, да песен попеть. За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших. Подумайте только, прожили 6 месяцев при оккупантах, как в могиле просидели. Ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы, — с силой говорила Любка. — А мы и сейчас заспеваем, ну их всех, чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой своей рукой, запела. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед. Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки. Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский с злым испуганным лицом зашипел: «Да вы что, очумели? Замолчать!» «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города». Полицейский захлопнул дверь и убежал. Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, стоял в дверях, в руке его тряслась дымившаяся сигара. Как манящие огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни, — пели девушки. Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере у мальчиков завязалась драка, девушки попадали на пол у стен камеры. Любка, одна оставшись посередине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собой жестокими невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку. «А, дочь чумы! — вскричал Брюкнер, задыхаясь, схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры. Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи. Брюкнер взревел и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове, но она не отпускала его руки. Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества. «А, сучьи лапы, а, бейте, бейте, вон наши голосок подают!» — закричала она. Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Финбонг прекратили истязание. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку. «А-а-а, трусы, подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков! А-а-а!» — кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчане и яростно стуча ногами.